Государственная мусорная куча Южного форта была легендой красных шапок, источником миазмов и гордости. И некоторые жители тайного города вполне серьезно утверждали, что не куча некогда зародилась во дворе форта, а штаб-квартира дикарей была выстроена вокруг этого удивительного места, в которое летело все, что не пригодилось красным шапкам или было признано испорченным. Летело, но не исчезало, а слеживалось, спрессовывалось и смешивалось в нечто запредельно необыкновенное, а главное – вечное, но при этом дурно пахнущее. Одновременно государственная куча служила складом, из которого дикари извлекали подходящие случаю предметы, чтобы вновь пустить в дело. Старая одежда, сломанное оружие, запчасти для мотоцикла, затвердевшая еда, которую можно использовать в качестве сухого пайка. В куче можно было отыскать все, что угодно, и потому некоторые шапки ее боготворили. И рассказывали, что в пьяное полнолуние из кучи обязательно является даритель виски, благодаря которому в мозгах красных шапок зародился разум. И если его дождаться, а потом выпить три предложенных им стакана за 3 секунды, то в благодарность даритель наградит смышленого верующего знанием великого рецепта, позволяющего без всякой магии обращать в виски любую жидкость. Правда, дикари всегда путались в вычислении пьяного полнолуния, поэтому дежурили у кучи при каждом, но пока никому не удалось уговорить дарителя проставиться. Но ходили по форту и другие истории. О том, что куча с чавканьем поглощала зазевавшихся бойцов, и ужасные крики из дурнопахнущих глубин мешали спать их друзьям и близким. О том, как свистел в ней в минуты опасности мусорный ветер, отпугивая врагов от нападения на форт. И о том, как тараканы-мутанты разбегались по округе и возвращались с украденным у челов продовольствием. Вот в какое легендарное место вредная буженина выбросила важную расческу. «Лезь!» – распорядился копыта, нервно поглядывая на кучу. Он в россказни о поглощении не особенно верил, но иногда по трезвости ему казалось, что государственная куча живая и хрипло дышит в ожидании жертвы, и в такие моменты уйбую хотелось оказаться от нее как можно дальше. Иголки тоже, поэтому, услышав приказ, он отрицательно замотал головой и попытался отказаться. «Нет». «Лезь», — сказал. «Почему я?» «Потому что это ты важную улику дуре буженине подарил», — объяснил копыта. «Полезай». «А кто вообще эту важную улику в форт притащил?» — ответил боец. «Не полезу». «Еще не притащил», — заметил уйбуй. «Вот притащишь, тогда и поговорим». «Не стану», — отрезал иголка. «Я расческу добыл, а в куче пусть контейнер пропадает». «Почему я?» — возмутился здоровяк. «Тебя не жалко». «Это тебя не жалко». «Ты еще поспорь со мной». Контейнер сжал кулаки, намереваясь прибить старого друга, оказавшегося не таким уж и другом. Иголка потянулся за ятаганом, но копыта ухитрился остановить назревающее побоище. «Тихо!» «Что опять?» «Сам решил полезть». «Всем тихо!» — повторил копыта и умильно улыбнулся девочке, сжимающей в руке ту самую расческу. В том, что это была та самая расческа, уйбуй не сомневался. Этот аксессуар в Южном форте встречался нечасто, даже на куче. «Девочка, как тебя зовут?» «Колбаса», — подростковым басом ответил ребенок, глядя на уйбуя подозрительно. «Скажи, колбаса, где ты отыскала эту странную и никому не нужную вещь?» «Там». Девочка кивнула в сторону кучи, но взгляд от уйбуя не отвела и на всякий случай сделала шаг назад. «Дашь мне ее поиграть?» Что такое дать поиграть взрослому дяде, она хорошо понимала. Добычу отнимут, а ей самой дадут пинка и велят не путаться под ногами. Поэтому в ответ на просьбу прозвучала короткая «десятка». Девочка определила размер своих притязаний и стала с интересом ожидать развития событий. «Да что ты с ней разговариваешь?» — возмутился жадный иголка. «Надо просто отобрать!» «Тихо!» Поняв, что силы не равны, умная девочка сделала то, чего больше всего опасался копыта. Сделала еще пару шагов от бойцов и замахнулась, показывая, как далеко сумеет забросить вожделенную расческу в кучу семейной вечности. По всему выходило, что далеко, поэтому уйбуй пнул тупого подчиненного ногой и завопил. «Я дам десятку!» Иголка, матерясь, растянулся на булыжнике двора. Контейнер обидно заржал, а копыта помахал перед девочкой банкнотом. «Вот она!» «Двадцатка!» Громко сказала умная колбаса, продолжая направлять расческу на кучу. Уйбуй тихо выругался, но все-таки добавил вторую купюру, и обмен состоялся.